Остатки рыцарственности вопреки Гитлеру. Гитлер всегда считал, что военный флот беззаветно предан ему. Перенести эту уверенность на всю армию он не мог. Авиация душой и сердцем принадлежит Герингу, и это фюрер прекрасно понимал. Из трех видов вооруженных сил два, флот и авиация, ускользали от власти формировавшейся империи СС. Парадокс заключался в том, что моряки, хотя и сохраняли верность Гитлеру, как главнокомандующему и рейхсканцлеру, были антинацистами, монархистами по духу и по традиции. Да и среди молодых авиаторов, героев нацистского режима, многие еще верили в рыцарскую войну, хотя и бомбили жилые районы Лондона. Правда, участие в налетах на Лондон действительно было настоящим подвигом. В среднем на базу возвращались только два из каждых трех поднявшихся в воздух немецких самолетов. Англичане это знали и относились к взятым в плен немецким авиаторам с большим уважением. Иногда в жизни случались истории наподобие тех, что знакомы нам по «Экипажу» первой книги Жозефа Кесселя, романе о пионерах авиации или по фильму «Нормандия Неман» 1960 года Жана Древиля, показавшего в одной из сцен, как немецкие летчики пытались спасти французского пилота, которого эсэсовцы объявили партизаном и хотели расстрелять. Моряки с подводных лодок выполняли самую грязную работу, но и они пока еще соблюдали Гаагские конвенции. Подводные лодки вместе с надводными кораблями только за первую неделю военных действий потопили 11 английских судов общим водоизмещением 64 595 тонн, что было эквивалентно половине водоизмещения еженедельно курсирующих в море английских торговых судов. Эти цифры ужаснули британцев, еще помнивших потери 17-го года. Однако в дальнейшем количество атак сократилось, и за весь сентябрь немцы отправили на дно только 25 грузовых судов. Уильям Ширер объясняет снижение активности немецкого флота приказом, который Гитлер направил адмиралу Редеру 7 сентября. Удовлетворенный успешным ходом молниеносной войны в Польше и Европе, фюрер в данный момент не хотел обострения конфликта с англичанами. Он запретил своим подводным лодкам атаковать пассажирские суда. Линкоры «Германия» и «Граф Шпее» вернулись из Южной Атлантики на свои базы в Германии. «Необходимо, чтобы ситуация с Англией прояснилась», — отметил в своем дневнике Редер.